Новые открытия в Арктике. Историю советских полярных исследований можно было бы охарактеризовать как смелое новаторство, как творческое преодоление традиционных представлений о процессах, происходящих в Центральной Арктике. Догмы, освещенные именами крупных авторитетов, так же как гипотезы и догадки, не лишенные оригинальности и весьма заманчивые по форме, никогда не были для наших исследователей отправной точкой. Опираясь прежде всего на результаты своих изысканий, на практику, советские ученые, подлинные новаторы науки, последовательно и решительно опровергают устаревшие теории и взгляды, настойчиво разрабатывают и применяют новые методы исследований, проникают в тайные тайных полярного бассейна. Поясню свою мысль. До высадки в 1937 году на дрейфующий лед первой в мире научно-исследовательской станции «Северный полюс» в научных кругах было широко распространено мнение о том, что в этом районе находится устойчивая шапка холодного воздуха, постоянный антициклон, область высокого атмосферного давления. В результате исследований, проведенных Папанинской группой, стало известно, что погода в этом районе вовсе не является устойчивой. Здесь формируются мощные циклоны, оказывающие воздействие на синоптическую обстановку во всей Центральной Арктике. Весьма примечательно и другое. Участники этой первой дрейфующей станции первоначально предполагали, что они все время будут находиться в районе Северного полюса. Собственно, именно поэтому их льдина была названа станцией. Ей, как и всем материковым полярным станциям, был присвоен очередной 59-й номер. Как известно, льдина эта проделала большой путь, указавший на существование нового, да то ли неизвестного науке, направления дрейфа льдов. На основании этого большого открытия было высказано предположение, что все льды полярного бассейна проходят путь по кратчайшему расстоянию к проливу между Гренландией и Шпицбергеном, то есть в направлении, по которому шел дрейф первой станции. И опять-таки отдельные исследователи пытались утвердить за этой точкой зрения право неоспоримой истины. Жизнь показала, как опрометчиво поступают ученые, пытаясь держаться любой, даже самой заманчивой схемы. В наши дни уже точно установлено, что льды Северного Ледовитого океана движутся очень сложными путями. В восточной части океана существует устойчивая циркуляция дрейфа морских льдов по часовой стрелке, а в западной – против часовой стрелки. И льды не движутся по прямой. Их перемещение находится в зависимости от атмосферных, гидрологических и других явлений. На них влияет, в частности, и рельеф морского дна. А, как известно, наши представления о самом характере дна океана также изменились коренным образом. Итак, новаторство, дерзание, творческая смелость – вот черты, которые, по-моему, более всего свойственны советской арктической науке. Очень долгое время считалось, что в Центральной Арктике дно океана представляет собой глубоководную чашу. Это мнение бытовало в кругах исследователей до тех пор, пока за его проверку не взялась советская наука, все более расширявшая фронт своего наступления на Арктику. Кончилось дело тем, что была опровергнута и эта традиционная и весьма живучая гипотеза. В результате исследований, проведенных нашими высокоширотными экспедициями, был открыт подводный хребет имени Ломоносова, простирающийся от Новосибирских островов до земли Элсмера. Это большое открытие нельзя связать с именем какого-нибудь одного ученого. Факт существования порога, пересекающего океан, был установлен в результате многолетних наблюдений и трудов большого коллектива научных работников. Контуры хребта стали реально проясняться после того, как в 1948 году гидрологам высокоширотной экспедиции Арктического института удалось обнаружить один из его склонов. В последующие годы, опять-таки усилиями большого коллектива ученых, были точно определены направления хребта, его протяженность, особенности строения. На тех же принципах строились работы по изучению структуры размещения водных масс в Северном Ледовитом океане. Большой коллектив океанологов-полярников и тут подверг пересмотру принятую схему, по которой эта структура считалась одной из самых примитивных. Трудами наших советских ученых создана качественно новая характеристика. Северный Ледовитый океан, взятый в разрезе, можно сравнить со слоеным пирогом. По размещению водных масс он оказался одним из самых интересных и сложных бассейнов. Все эти открытия ярко показывают знаменательные особенности советской науки, коллективность исследований и одновременно размах наших работ в Арктике. Вся деятельность советских ученых, связанная с изучением Северного Ледовитого океана, подчинена единому генеральному практическому замыслу – обеспечить безопасное и уверенное прохождение судов по трассе Северного морского пути, соединяющего Баренцево море с Тихим океаном. На земном шаре нет другой магистрали, которая по своей трудности могла бы сравниться с Северным морским путем. Но эта дорога является наилучшим средством связи между европейской частью нашей страны и Сибирью с ее несметными богатствами, громадными судоходными реками. Интересы дальнейшего развития производительных сил Сибири и всего Крайнего Севера настоятельно требуют, чтобы Северный морской путь был обеспечен надежными и всесторонними прогнозами. Взгляните на карту, и вы увидите, что трасса Северного морского пути пролегает по морям Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому и Чукотскому, морям, которые по существу являются заливами океана и своими широко открытыми северными границами тесно соприкасаются с центральным полярным бассейном. Бесплодными были бы попытки изучить факторы, определяющие ледовую обстановку, скажем, Чукотского моря, используя данные о льдах одного этого моря. Только проникнув в тайны глубинной Арктики, познав закономерности, которым подчиняются происходящие в ней процессы, и то, как они отражаются на морях-заливах, можно стать настоящим хозяином Великой водной магистрали. Центральная Арктика – ключ к Северному морскому пути. На ее льдинах и расположились весной 1954 года дрейфующие научно-исследовательские станции «Северный полюс-3» и «Северный полюс-4». Методика принятых исследований отличается прежде всего тем, что мы имеем в центре полярного бассейна не одну, а две станции. Интенсивные исследовательские работы ведутся на них одновременно. Между станциями установлен постоянный обмен научной информацией. Поскольку речь идет о подлинно научном познании закономерностей, которым подчиняется эта труднодоступная область Арктики, то вполне естественно, что здесь не принесло бы успеха изолированное изучение отдельных явлений. В основу работы этих станций положена идея комплексных исследований. В самом деле, нельзя глубоко исследовать морские течения, оказывающие влияние на дрейф льдов, не зная, что собой представляет рельеф морского дна. Точно так же процессы развития и нарастания льда не раскроются перед нами, если мы не будем знать климатических особенностей исследуемого района. Вот почему ученые различных специальностей работают в самом тесном контакте, и именно поэтому сведения, которые они получают, чрезвычайно ценны для уверенного прогнозирования обстановки на Северном морском пути. Важно уяснить еще одно обстоятельство. На нынешнем этапе борьбы за овладение Центральной Арктикой дрейфующие станции перестали быть, строго говоря, точками. Каждый из них представляет собой скорее своеобразный научный центр, и научные сотрудники имеют возможность наблюдать обширный район, так как в их распоряжении имеется чудесная машина – вертолет. Другими словами, дрейфующие станции, оснащенные вертолетами, позволили создать над кухней погоды контроль, действенность которого возросла чрезвычайно существенно. Было бы, однако, неверно полагать, что значение вертолета, одной из новинок отечественной техники, пришедшей на службу полярникам, исчерпывается сказанным. Чтобы помочь представить, решающее, я подчеркиваю это слово, значение вертолета для обеспечения эффективной и бесперебойной деятельности коллективов дрейфующих станций, позволю себе привести одно сравнение. Первая четверка советских людей, высадившаяся в районе Северного полюса, снимала с самолетов и перевозила в лагерь все 9 тонн грузов, полагаясь на одну только мускульную силу собственных рук и ног. В 50-51 годах, когда проходил дрейф научно-исследовательской станции в Северный полюс-2, в нашем распоряжении имелась уже одна автомашина ГАЗ-67. Грузов у нас на СП-2 было в несколько раз больше, чем у Папанинской группы. Трижды за время дрейфа мы были вынуждены полностью менять место расположения лагеря, и автомобиль был незаменимым и верным помощником в напряженном труде коллектива. Но как неблагодарны мы этой машине и ее водителю Михаилу Комарову, для нас уже тогда стало ясно, что с помощью автомашины переместить лагерь на значительное расстояние не удастся. И ни одна дрейфующая станция не может быть гарантирована от такой необходимости. Вертолеты, обслуживающие зимовщиков сейчас, являются тем воистину незаменимым и наилучшим видом транспорта, который позволяет решать задачу оперативного перебазирования лагеря наиболее успешно. Я лично убежден, что наличие вертолета оказывает большое воздействие и на психологию полярников. Находясь в ледовых районах, которые на нашем языке называются беспокойными, участники дрейфа в несоизмеримо меньшей степени обеспокоены трещинами, проходящими вблиз лагеря. Вертолет в любой момент готов подняться, перевести людей и оборудование в безопасное место. Последнее посещение дрейфующих станций еще более убедило меня в этом мнении. Если просмотреть дневниковые записи участников лагеря Папанина или фотоснимки, сделанные во время их работы на льдине, легко установить, каким трудоемким делом было для них проведение так называемых гидрологических станций. Меняя друг друга возле лебедки, опуская и выбирая трос, достигавший нескольких тысяч метров длины, они во время проведения станции не отдыхали сутками. На льдине Северный полюс-2 многие гидрологические работы были механизированы, но значительную часть своего времени мы должны были уделять обработке показаний приборов. В настоящее время нет нужды даже поднимать приборы. Механические лебедки опускают в воду буквопечатную вертушку конструкции Алексеева. Это самопишущий прибор. Он замеряет и фиксирует все данные о скорости, силе и направлении течения. Раз в полмесяца вертушка поднимается, гидролог вынимает из прибора ленту и подклеивает ее прямо в рабочую тетрадь. О том, как много сделано для благоустройства быта людей, живущих на дрейфующих станциях, уже рассказано в нашей печати. Хотелось бы подчеркнуть, что Арктика есть Арктика, и звуки пианино в районе Северного полюса не смягчают ее суровый характер. Льдины по-прежнему обладают неприятным и малоудобным для человека свойством двигаться по своему усмотрению и ломаться при встрече с соседними ледяными полями. Исключительные заботы и внимание, которыми окружены участники дрейфующих станций, объясняются в первую очередь условиями их жизни и работы. Об этой стороне дела рассказано пока еще мало, а для того, чтобы по-настоящему оценить мужество, выносливость, неиссякаемую энергию и оптимизм людей, надо хорошо представлять, как своеобразна и необыкновенная обстановка, в которой проходит их труд. Он очень и очень нелегок, когда над станциями стоит полярный день. Он намного труднее, когда наступает полярная ночь. По личному опыту знаю, что в этот наиболее ответственный период дрейфа знания и навыки, накопленные полярниками за многие годы службы в Советской Арктике, качества, воспитанные в них коммунистической партией, проявляются с наибольшей силой. И их верность долгу, глубокое понимание важности дела, которое поручила им Родина, являются верным залогом того, что любое ответственное задание будет выполнено с честью.